«Нет, что-то важное, никак не вспомню». Он поднял свой кубок, и мы чокнулись. «Наслаждайся. Жизнь — это кабаре, дружок, а кот на стуле возле меня безмятежно улыбался».